Наблюдение и эксперимент. Пытаться найти решение поставленной проблемы можно двумя путями. Искать нужную информацию или самостоятельно исследовать ее с помощью наблюдений, экспериментов и теоретического мышления. Наблюдение и эксперимент – важнейшие методы исследования и в естествознании, и в общественных науках. Вне наблюдения вообще не бывает никаких исследований. Все формы художественного творчества также предполагают и наблюдение, и талант наблюдательности, и эксперимент. Например, научная фантастика вообще может рассматриваться как своего рода мысленный эксперимент. Наблюдение – преднамеренное, направленное восприятие, имеющее целью выявление существенных свойств и отношений объекта познания. Оно может быть непосредственным и опосредованным различными техническими устройствами. Визуальному наблюдению, например, с помощью электронного микроскопа, стали доступны молекулы. Наблюдение приобретает научное знание, когда оно в соответствии с исследовательской программой позволяет отобразить объекты с наибольшей точностью и может быть многократно повторенным при варьировании условий. Важным является отбор наиболее репрезентативной, то есть наиболее представительной группы фактов. При этом особое значение имеют замысел исследователя, система методов, осмысление результатов и их контроль. В тех случаях, когда умение наблюдать становится устойчивым свойством личности, оно выступает как наблюдательность, представляющая собой необходимые условия эффективности как практической, так и теоретической деятельности. Умение видеть и замечать важное и существенное в том, что большинству кажется недостойным внимания, вот что составляет секрет новаторства в науке и искусстве и характеризует ум творческий и оригинальный. Но человек не может ограничиться ролью только наблюдателя. Наблюдение, как известно, фиксирует то, что дает сама жизнь, а исследование требует и эксперимента, с помощью которого объект или воспроизводится искусственно, или становится в определенным образом заданные условия, отвечающие целям исследования. История научной мысли, прежде всего естествознания, богата примерами замечательных экспериментов, позволивших заглянуть в глубинные тайны природы. С помощью эксперимента Фарадей открыл магнитную индукцию, Лебедев – давление света и так далее. Экспериментально ориентированные ученые утверждают, что умно продуманный и хитро мастерски поставленный эксперимент выше теории. Теория может быть напрочь отвергнута, а достоверно добытый опыт нет. Экспериментатор изолирует изучаемый объект от влияния побочных факторов, затемняющих его сущность, и тем самым имеет дело с предметом исследования в чистом виде. В процессе эксперимента условия не только задаются, но и контролируются, модифицируются, многократно воспроизводятся. Всякий научный эксперимент обычно предваряется какой-либо гипотезой, заранее сформулированной мысленной схемой, что и предопределяет особое видение объекта. Именно сквозь призму этих схем и гипотез ученый всматривается в объект и препарирует его структуру в своей экспериментальной деятельности. Если вы не имеете соответствующей научной квалификации и продуманной гипотезы, и смотрите в электронный микроскоп на физический или биологический объект, вы ничего не увидите, кроме пятнышек света и цвета. Для того, чтобы ваше видение было осмысленным, необходима определенная профессиональная культура в данной области знания и наличие предваряющих идей. Эти общие представления, предположения, рабочие гипотезы берутся из предшествующих наблюдений, экспериментов, из совокупного опыта человечества, они-то и направляют эксперимент. Наблюдение, эксперимент, фактически или мысленный, производимый наобум, без ясно осознанной цели, не могут привести к эффективному результату. Без идеи в голове, говорил Павлов, вообще не увидишь факта. В процессе научного познания применяется так называемый мысленный эксперимент, когда ученые в уме оперируют определенными образами, мысленно ставят объект рассмотрения в те или иные условия, которые, согласно замыслу, должны были бы способствовать получению желаемого результата. Это обычно теоретическое рассуждение, принимающее форму эксперимента. Эксперимент двусторонен. С одной стороны, он позволяет проверить и подтвердить или опровергнуть гипотезу, а с другой содержит в себе возможность выявления эвристически неожиданных новых данных. Ответ, даваемый опытом, иногда может быть неожиданным, и тогда опыт становится первоисточником новой теории. Так возникло учение о радиоактивности. В этом эвристическое значение опыта. Сам по себе эксперимент устанавливает, констатирует факты. Мышление же проникает в их сущность. То, что ученый видит в микроскоп, созерцает в телескоп, спектроскоп, требует определенной интерпретации. Таким образом, экспериментальная деятельность обладает сложной структурой. Теоретические основы эксперимента – научные теории и гипотезы. Материальная основа – различные приборы, измерительная аппаратура. Непосредственное осуществление эксперимента. Экспериментальное наблюдение за явлениями и процессами. Количественный и качественный анализ результатов эксперимента, их теоретическое обобщение. Следовательно, эксперимент включает в себя и практическую, и теоретическую деятельность с преобладанием последней.